«Эх, я Аким простота!» — сказал он сам в себе. «Ищу рукавиц, а обе за поясом. Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок. Приобрети их, положим, 1000. Да, положим, опекунский совет даст по 200 рублей на душу. Вот уж 200 000 капиталу. А теперь же время удобное. Недавно была эпидемия. Народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует. Все полезло в Петербург служить. Имения брошены, управляются как не попало. Подати уплачиваются с каждым годом труднее. Так мне с радостью уступит их каждый, уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег. Может, в другой раз так случится, что снова и я еще зашибу за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо. Страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное, то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод. Теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю. В Херсонскую их. Пусть их там живут. А переселение можно сделать законным образом, как следует, по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян, пожалуй, я и тут не прочь. Почему же нет? Я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова-Слободка или по имени данному при крещении Сельцо Павловское. И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма. Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертностей и прочего и прочего, словом, где бы можно удобнее и дешевле накупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою, приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, до ныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу. Это вина Чичикова. Здесь он полный хозяин. И куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если точно падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только, что никогда вначале не видно всего широкого течения и объема дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен. Сначала все серо и однообразно, тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел. Как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двигнутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт, и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно от заседателя до подлеца Чубарова.